Во дворе, скошенные молниеносным сном, лежали, где попало, слуги и собаки. И на улицах виднелись спящие. Вдали, у подножия холма, замерли повозки, возницы сползли с козел, лошади легли, опустив оглобли к земле. Сонное царство! Сварог хмыкнул. Вспомнив о верном домовом, бросился в комнату, позвал. «Карах!» Никакого ответа. «Тьфу ты! Мы ж и тебя сосчитали!» По забывчивости спохватился Сварог. Рванул дверцу шкафа. Карах посапывал, свернувшись клубочком. Ему вместе со всеми предстояло проснуться лишь с темнотой. Сварог взял его под мышку, вышел в коридор, растерянно пожал плечами. «Я про него забыл, и он тоже. Он знал дорогу». «Ну, дорогу я тоже знаю», — сказал Леверлин. «Они меня везли днем. Пошли, граф. Только прекрасную царицу обязательно следует прихватить с собой, чтобы проводила нас до причала. Если не захочет нежно помахать нам вслед платочком, ее дело. Но пусть непременно проводит. Иначе она быстро освободит руки, едва мы выйдем из дворца. А там уж что-нибудь придумает. Тебе метательное оружие не страшно, а вот мне не хочется получить стрелу в спину на пороге вновь обретенной свободы». Он нагнулся и, кряхтя, взвалил на плечо бочонок. Сварог мог бы заклинанием сделать его ношу невесомой, но не стал рисковать. Боялся, что в этом случае бесшабашный студент непременно захочет прихватить еще парочку бочек, и получится лишняя трата времени. Сам он быстренько заскочил в оружейную комнату и выбрал два меча получше. Взял Грайны за локоть. «Пошли?» Она с вызовом уперлась каблуками в пол, напряглась, всем видом показывая, что с места не сдвинется. Унизительно будет для царицы, если ее поволокут, как мешок, два существа низшего порядка, — сказал Сварог. Подействовала. Грайна пошла впереди, гордо воздев голову, выпятив грудь. Под пыхтение плетущегося следом Леверлина они спускались по улицам, огибая спящих людей и животных. Возможно, Сварогу и показалось, но раза два он явственно услышал гулкое хихиканье джина. Он смотрел на чудную фигурку Грайна и никак не мог поверить, что видит девушку в последний раз. Все так и следовало сделать, понятно, но расставаться с ней было нелегко. Она слишком уж ярко и внезапно вошла в его жизнь. Очень уж неожиданно пришлось прощаться. Конечно, любые расставания — это одновременно и новые надежды, но... Он остановился, постучал рукояткой меча по макушке Марга. Получился именно такой звук, какой бывает, если постучать железом по камню. «Ты мне еще попадешься», — сказала Грайна, не оборачиваясь. «Жизнь положу, но поймаю». «Что я тогда с тобой сделаю, ты бы знал». «Мечты, мечты! Где ваша сладость?» — сказал Сварог. «Знаешь, меня устраивало и то, что ты со мной до этого делала. К чему разнообразить?» «Я тебя буду искать днем и ночью». «Хочешь хороший совет? Не нужно больше плавать за ворота. Есть оружие, против которого не поможет вся ваша храбрость. Даже если ты не боишься смерти, подумай, можешь остаток жизни провести пленницей, живой диковинкой при каком-нибудь королевском дворе». Они ступили на мощенный камнем причал, и Сварог, к превеликому удивлению, увидел на небольшом одномачтовом кораблике какое-то шевеление. Три человека, суетясь и сталкиваясь, ставили парус —